Интерлюдия «Ля минор». Перенесемся назад во времени к тому моменту, когда Колизей города триумфального возвращения Энзю захватили призванные существа смешанного цвета, возникшие в результате загадочного феномена. Солнце уже опускалось на западе. По освещенному яркими солнечными лучами громадному парку проносился легкий ветерок, уносящий за собой цветочные лепестки. В этом месте, вне зависимости от времени года, буйно росли цветы и благоухающие растения. «Как всегда, все идет не так, как хотелось бы», — проговорил рослый мужчина, с легкостью удерживающий в руках копье длиннее собственного роста, и обернулся назад. Он был на полторы головы выше обычного взрослого и явно гордился как своим ростом, так и соответствующим ему мощным телосложением. «Тенка и наставник Руфа сейчас занимаются расследованием в других крупных городах помимо Энзю. Солинарва занята сбором информации и отвечает за пункт связи в Келберке». Это был Клаус Юнг Гилшвешер, глава сообщества Гилши, одновременно основатель организации Лиминор. О нем даже ходила история, больше похожая на легенду, что он в одиночку изгнал гигантскую виверну. «Неужели кроме меня сейчас способен действовать только один человек?» «Обычное дело, ведь все очень заняты», — произнес собеседник Клауса, сидящий на старинном деревянном стуле. В отличие от напоминающего вздохи тона Клауса, его голос был похож на свист и создавал у слушающих его впечатление, что мужчина строит из себя дурака. В Лиминор состоит двое гилши, трое певчих, а остальные шестеро ученые. Среди этих шести только Солинарва и Тинка любят выходить на передовую. Таким образом, из 11 членов адекватно отреагировать на произошедшее могут по сути лишь семеро. Впрочем, раз такая ситуация уже случилась, то тут уже ничего не поделать. После этих слов мужчина наигранно пожал плечами. От этого жеста его не то золотистые, не то каштановые волосы шорохом качнулись в разные стороны. «Сожалею, но я хотел сказать не об этом». Клаус постарался ответить как можно строже, но на его суровом лице незаметно возникла улыбка. «И о чем же?» «О том, что ты последний, кроме меня, а так бывает довольно редко». «Понимаю. Такое и правда бывает нечасто». Немного надувшись, проговорил мужчина, даже забыв распрямить скрещенные ноги. Первая половина его недовольства происходила от того, что возражение Клауса загнало его в угол, а вторая — потому что ему казалось неуместным видеть такого могучего человека, как его собеседник, настолько неуверенным. «Тебе тоже не повезло. Этот доклад пришел как раз в тот момент, когда ты оказался у меня дома». Находящиеся в Энзине Сириус и Шанте отправили доклад Солинарве в Келберг, а уже та — в поместье Клаусу. Сообщение было предельно простым. Из всем известного катализатора Вензи возникли неизвестные призванные существа. Разбираемся с ситуацией. Но от его содержания по спине проходил холодок. Такое тоже случается. Я часто ленюсь чем-либо заниматься, поэтому ваш запрос пришел как раз вовремя. Взмахнув полами куртки цвета пожухлой травы, мужчина поднялся со стула. Это был Ксин Цирвинкель, последний 11-й номер Лиминор, единственный в истории человека, владевший всеми пятью цветами песнопений, и носящий звание радужного певчего. «Хм, такие мысли очень в твоем стиле». Убедившись, что Ксин встал, Клаус двинулся к воротам парка. «Ну что? О тех двоих приходили еще сообщения?» «Только первое. Других не было. Не очень-то мне хочется думать о том, какими должны быть обстоятельства, если даже не Сирису и Шанте так трудно с ними справиться. В любом случае, отсюда до Энзю путь не близкий». «От Несириса и Шантене приходило сообщение о том, что они справились с ситуацией. Значит, они оба считают, что еще ничего не закончилось? Разобраться с первой волной проблем не составило. Но что, если эта первая волна есть лишь предвестник второй, куда более крупной?» Подумал глава Гилша. «Ксенс, твоя рука не так давно была сломана химерой. Как состояние? Благодаря вам заживает нормально. Я не собираюсь становиться обузой». Укрыв обе руки в карманах и посмотрев на Клауса необычно серьезным взглядом, ответил Ксинс. Взгляд радужного певчего говорил, что и он тоже предчувствует грядущую вторую волну. «Как ты думаешь, когда это случится?» — спросил Клаус, подразумевая время повторной атаки. «Наверняка я думал о том же, о чем и вы, старший». Ксинс перевел взгляд на небо, которое было закрыто множеством странных серых облаков, явно пришедших сюда из Энзю. «Если что-то и может случиться, то оно произойдет той же ночью. Причем глубокой ночью, когда все жители Энзи уже лягут спать». «Верно. Наши с Ксенсом предположения совпадают». мысленно подвел итог Клаус. Эти двое недаром были абсолютной элитой, превосходящей сотню других элитных людей. Это были лидеры одновременно первой из организаций выдающихся еретиков, называющих себя Леминор, и закрывающий ее 11-й номер.